Вот тут-то в историю рода Дриверов и вламывается сэр Томас Башли. Сэр Томас был низеньким, розовым, колготным упрямцем с гениальными финансовыми способностями и честолюбием Наполеона. Вполне возможно, один из ныне существующих прекраснейших образчиков. Перешел мост в Ватерлоо с полукроной в кармане, а теперь поглядите на меня, класса миллионеров. Начал он почти буквально с пустого места. Добросовестно изгнав из головы все мысли, кроме мыслей о накоплении денег, он отвоевывал себе место под солнцем с угрюмой нахрапистостью, которой ничто не могло противостоять. В возрасте 51 года он был председателем магазинов Башли Лимитед, членом парламента, безмолвным, как восковая фигура, но великим украшением для своей партии, фонд который щедро пополнял, а в довершении всего еще и сэром, с тех пор, как был возведен в рыцари. Это было хорошо, но он целился еще выше, и, познакомившись с леди Джулией Кумби-Кромби, как раз в тот момент, когда финансы Дриверов достигли нижнего предела, он заключил очень и очень удовлетворительную сделку, женившись на ней и тем самым, так сказать, став председателем Дривер Лимитед. Пока Спенни не женится на деньгах, шаг, на котором председатель Дривер Лимитед безоговорочно настаивал, сэр Томас единолично владел кошельком, и кроме второстепенных моментов, находившихся в ведении его жены, к которой он питал опасливое почтение, распоряжался всем, как находил нужным. Как-то днем, год спустя после событий, описанных в предыдущей главе, он пребывал в своем кабинете и глядел в окно. Вид из этого окна открывался очаровательный. Замок стоял на холме, нижний склон которого спускался к озеру ухоженными террасами. Само озеро с островком и лодочным сарайчиком в центре выглядело пленительным уголком страны фей. Однако к окну сэра Томаса привлек отнюдь не только чарующий вид. Взирал он на него главным образом потому, что такая позиция позволяла ему избегать взгляда супруги, а в этот момент он предпочитал этого взгляда избегать. Имело место довольно бурное заседание правления Дривер Лимитед, и леди Джулия, то есть совет директоров, въедалась в загривок председателя. Обсуждался вопрос, касавшийся этикета. Этикет же в сферу сэра Томаса не входил. — Говорю же тебе, моя дорогая, — сообщила на окну, — мне не по себе. — Вздор! — рявкнула леди Джулия. — Нелепо! Смешно! Леди Джулия Башли, разговаривая, обретала поразительное сходство с пулеметом «Максим». — Но твои бриллианты, моя дорогая, я могу сама о них позаботиться. — Но к чему себя затруднять? Вот если бы мы... — Меня это не затрудняет. На нашей свадьбе присутствовал детектив... — Не ребячься, Томас. Сыщики на свадьбах общеприняты. Но, ха, за эту нитку жемчужин я заплатил 20 000 фунтов, — упрямо сказал сэр Томас. Едва дело доходило до финансовой подоплеки, как он сразу становился самим собой. — Могу ли я узнать, не подозреваешь ли ты, что среди наших гостей есть преступники? — осведомилась леди Джулия ледяным тоном. Сэр Томас поглядел в окно. В данный момент суровейший критик не нашел, к чему бы придраться в поведении той части вышеупомянутых гостей, которые находились в его поле зрения. Одни играли в теннис, другие — в мини-гольф, а прочие курили. «Ну, нет», — начал он. «Разумеется, нелепость, абсолютная нелепость. Но слуги! Мы ведь недавно наняли нескольких новых слуг с превосходными рекомендациями». Сэр Томас хотел было указать, что рекомендации подделать совсем несложно. Но у него не хватило духа. В подобном обмене супружескими мнениями Джулия бывала такой категоричной. Она игнорировала его точку зрения. Он всегда был несколько излишне склонен рассматривать замок Дривер как филиал магазинов Башли. Как владелец магазинов он принципиально подозревал всех и каждого. В магазинах Башли и шагу ступить нельзя было, не натолкнувшись на сыщика, переодетого джентльменом. И сэр Томас никак не мог понять, почему тот же принцип не приложим к замку Дривер. Гости в загородном доме, как правило, не раскрадывают имущество радушных хозяев, но ведь и далеко не все покупатели заходят в магазины с целью кражи. «Дело в принципе», — подумал он, — «быть готовым к любой непредвиденности». Подозрительность сэра Томаса Башли почти граничила с манией. Он не мог не признать, что вероятность воровских склонностей у кого-либо из его гостей была ничтожно мала, но вот слугам, за исключением Сондерса, дворецкого, он не доверял поголовно. По его убеждению, разумная предосторожность просто требовала поселить в замке